Глава 470. Поговорим в другом месте. Кто мать Баор? Этот вопрос неоднократно всплывал в голове Цзуи. Когда-то он пытался найти правду, но ничего не добился. Всё-таки Цзуи не был всемогущим богом, которому известно всё на свете. Да и Баор сама ничего не знала, лишь помнила, что самым близким для неё человеком была тётушка Цин. В действительности же эту женщину звали Чэнь Вань, так что ещё она скрывала от Баор? В голове Цзуи проносились тысячи мыслей, ему сложно было оставаться спокойным. Заметив его острый взгляд, Чэнь Вань приняла сдачный вид, на лице читались нерешительность, испуг и тревога. «Мне...» Чэнь Вань, проглотив слюни, сказала. «Мне кажется, тебе не стоит знать. Так будет лучше для тебя и для Баор. А я не хочу обманывать тебя». Цзуи не выдержал. «О чём ты тревожишься? Точнее, кого ты боишься?» Чэнь Вань отдала Баор в попечительский центр, а сама под чужим именем сбежала из страны. Вряд ли она так поступила, чтобы уйти от своих обязанностей. Больше походило на то, что она скрывается от какой-то угрозы. Цзуи отчётливо это видел. Чэнь Вань резко покачала головой, взгляд выдавал страх. Она с дрожью в голосе произнесла. «Цзуи, я правда не могу сказать. Тебе лучше забыть об этом деле и никому не говори, что видел меня. Как вернёшься в Китай, хорошенько присматривай за Баор». «Да чтоб тебя!» Цзуи готов был взорваться. «Пойми, наконец, в этом мире я никого не боюсь». Но Чэнь Вань была всего лишь обычным человеком и не знала настоящей личности Цзуи, к тому же она явно из добрых намерений отговаривала его. Поразмыслив, Цзуи собрался уговорить её раскрыть правду. Но в этот момент снаружи раздались торопливые шаги и крики, похоже, множество людей ворвалось в чайную и нарушило здешнюю тишину. Цзуи нахмурился. Интуиция подсказывала ему, что это общество «Чёрной акулы» пришло доставить ему неприятности. Видимо, они хорошо контролировали район, раз так быстро нашли его. Чэнь Вань тоже всё поняв, взволнованно вымолвила. «Мне... нам надо уходить отсюда!» Она сожалела, что сегодня отправилась на открытый рынок, считая, что там безопасно. В итоге навлекла беду на свою голову, ещё и Цзуи втянула в неприятности. «Не стоит бояться». Цзуи улыбнулся. «Пока я здесь...» Это место самое безопасное. Что уж там, даже если ядерная бомба сюда упадёт, он сумеет уберечь Чэнь Вань. Общество «Чёрной акулы» — сущий пустяк. Бац! Входную дверь комнаты внезапной силой вышибли, внутрь влетела группа людей. Они были одеты в одинаковые серые футболки и синие брюки, на футболках у них по центру была вышита «Чёрная акула». Каждый человек имел крепкое телосложение и грозный вид. Среди них был парень в джинсовом костюме, который недавно требовала Чэнь Вань компенсации. «Ха!» Чэнь Вань невольно закричала и затряслась. Нельзя сказать, что она была слабой трусливой женщиной, но в такой ситуации действительно сложно было держать себя в руках. «Братён!» Парень в джинсах поклонился суровому мужчине средних лет, сказав. «Вот эта дрянная парочка!» Он со злобой и лютой ненавистью уставился на Цзуи, словно перед ним был заклятый враг. Мужчина средних лет прищурился, окинул острым взглядом Цзуи и Чэнь Вань, и в конце остановился на Цзуи. Он насторожился, потому что ощутил что-то ненормальное и опасное в Цзуи, но здесь были его братья, отступать уже было нельзя, поэтому он заговорил. «Господин...» Поскольку существовали некие опасения, мужчина не стал сразу конфликтовать, а решил терпеливо и вежливо разобраться в ситуации. «Убирайтесь!» В результате едва он сказал одно слово, как его перебил Цзуи. «Что?» Мужчине показалось, будто у него проблема со слухом. Будучи важной шишкой в сильнейшей бандитской группировке в китайском квартале, он многое повидал в своей жизни, пережил немало бурь. Невозможно сосчитать, со сколькими людьми он находил общий язык. Но ещё никто не проявлял такого неуважения к нему, как Цзуи. Тем более сейчас был численный перевес. Несколько десятков братьев заполонили комнату и коридор снаружи, а главное, что у них было больше 10 огнестрелов на случай экстренных ситуаций. Цзуи же был один, с одной женщиной, ещё и не вооружён. А он вдруг посылает всех прочь? Если мужчина средних лет сейчас действительно послушается и уберётся во свояси, он навсегда останется опозоренным. «Сука! Хочешь сдохнуть? Зарубим его!» Пока мужчина средних лет пребывал в шоке, его братья разразились гневом и излили целый поток ругани. Цзуи встал, сказав. «Слишком шумное». Он внезапно вытянул вперёд правую руку и разомкнул пальцы. «Обнаружение порочности!» Только он замолк, как сверху свалились бледно-золотые столбы света и накрыли всех членов общества «Чёрной акулы» в помещении. Никто, включая мужчину средних лет, не мог сдвинуться с места. На лице мужчины тотчас показался небывалый страх. Он осознал, что на этот раз у него реальные проблемы, и уже хотел просить пощады, как обнаружил, что не в состоянии говорить. «Приговор света!» Цзуи не дал человеку возможности высказаться и применил комбинацию из обнаружения порочности и приговора света. В обычной ситуации ему незачем было использовать эти массовые способности, потому что тратилось достаточно много добродетельной силы. Но эта мелкая рыбёшка под названием «Общество чёрной акулы» раздражала его, поэтому он непосредственно избавился от них всех. В то же время он доказал Чэнь Вань свою силу. Повсюду возникло жаркое пламя, более 10 членов общества «Чёрной акулы» мгновенно превратились в пепел. Остальные с воплями попадали на пол, их тела задёргались, глаза закатились, их охватили адские муки. Мощь приговора света зависела от степени порочности человека. Чем больше порочность, тем сильнее действует приговор света. Эти неумершие члены банды были не слишком порочны, поэтому им повезло выжить. Тем не менее, они подверглись небывалым мучениям, которые на всю жизнь им запомнятся. «Уходим». Цзуи опустил руку и обратился к оцепеневшей Чэнь Вань. «Поговорим в другом месте». Чэнь Вань заикалась. «Ты...» Недавняя сцена полностью перевернула её сознание. Она будто спала, и казалось это всё нереальным. Шокированный мозг был не в состоянии трезво мыслить. Цзуи не стал вдаваться в разъяснение, а подхватил её на руки и выпрыгнул в окно. А затем устремился в небо. Когда Цзуи оказался на высоте нескольких сотен метров, Чэнь Вань наконец-то пришла в себя и душераздирающе завопила, после чего потеряла сознание. Цзуи покачал головой и полетел с ней в сторону необъятного моря.